Через некоторое время Мужун Цинчен наконец открыла глаза. Итак, судя по всему, волна уничтожения души является мастерством глубокого познания нижнего ранга и целью его является душа. Если душа слаба, этому приему не сможет противостоять даже самое натренированное тело. Ячень с изумлением произнес: «Так значит, глубокое познание, сосредоточенное на душе, да оно может вполне конкурировать с мастерством среднего уровня. Душа сильно отличалась от физического тела. Даже обычный воин царства моря душ сможет убить даоса или даже мастера со слабой душой. Хотя первого, тоже можно убить». ФССС. Пока они обсуждали ситуацию, из реки внезапно выскочил огромный рогатый питон. Длинное 10-метровое тело покрывали толстые чешуйки, а голова была вытянутой как шип. Время от времени он пробовал подвижным языком воздух. Питон ударил. Растущая злобная ци снова заставила потемнеть землю. Грянул гром, молния стекала вниз по окрестным горам, обращая их в пыль. Желая проверить новообретенную силу, Мужун Цинчен, стоя на месте, направила на змею ладонь, содержащую в себе демоническое намерение. Рог питона взорвался, а на морде образовался отпечаток огромной руки. Черная ци пробиралась от отпечатка сквозь кожу питона, и тот упал замертво рядом с големом. Даже демонический зверь восьмого ранга не смог выдержать и одного удара Мужун Цинчен. Как уже было сказано, демонические звери древних времен были намного сильнее нынешних. Самый обычный зверь 7 ранга древнего времени мог смело соперничать с одним из лучших зверей 8 ранга современности. А зверь 8 ранга древней эпохи мог быть сравнимым даже с 9 рангом. Чтобы покончить с таким исполином одним ударом, мощь демонической воли должна была быть просто нечеловеческой. Как природный носитель демонической воли, Мужун Цинчен намного тоньше понимала все его преимущества и недостатки. Демоническая воля подобна воле меча, потому как тоже полностью отказывается от защиты и фокусируется исключительно на нападении. Ячень понимал, что у воли как таковой нет плюсов и минусов. Воля воина была максимально сбалансирована, потому как не отказывается ни от нападения, ни от защиты. А вот воля меча были чисто нападающей, и только потом уже фокусировалась на скорости и в последнюю очередь на защите. Вероятно, демоническая воля была такой же. Более четких различий он проследить не мог, потому как король битвы тоже был мечником и не вникал в подобные тонкости. «Пойдем, нужно найти выход отсюда». Ячень больше ничего не искал. Единственным его желанием было покинуть подземный мир. «Согласна», — одобрительно кивнула Мужун Цинчен. Стоя на высоте 100 метров от высокой скульптуры, мастер демонического инь уже подавал признаки усталости. На его лице уже живого места не было. Как же так? Эта скульптура по силе была всего на уровне даоса, но ее бессмертное тело было решающим. Ее не волновали повреждения, так как они исчезали так же быстро, как и появлялись. Его бесила эта безысходность. Хэррррррр. Скульптура ударила, и ее крылья заскребли по земле. Удар демонического инь. Мастер демонического инь ударил его саблей. Человек и скульптура обменялись уже сотнями ударов, но изначально ни тот, ни другой так ничего и не смог сделать своему противнику. Наконец мастер демонического инь решил прекратить это все. Используя свой коронный удар земли вместо небес, он дезориентировал своего противника и сбежал. Целый день и ночь прошла с того момента, когда ему наконец удалось оторваться от преследователей. Их скорость вымотала мастера. Хорошо, что они были немного слабее его, потому после целого дня побега ему таки удалось выгадать несколько тысяч ли. Хаем, впереди огромный горный хребет. Находясь на равнине, мастер демонического инь взирал на огромную горную гряду. Он в корне отличался от того, что можно было увидеть на поверхности. Черные горы на темном небе создавали ощущение, что ночь за его пределами станет ясным днем. Посмотрим. Как и Ячень, мастер демонического инь страстно желал вернуться, и никакое бессмертное тело ему уже было не нужно, разве что оно упадет ему под ноги с неба. Все, что ему было нужно, вернуться. В противном случае долго он не протянет. Сначала аборигены, а теперь еще и статуи. Вжух. Увеличив скорость до 8 раз быстрее скорости звука, мастер демонического инь пошел в гору, тем не менее сохраняя осторожность. В глубине горного хребта пролетели две фигуры. Это были Ячень и Мужун Цинчен. С демонической волей и демонической душой скорость Мужун Цинчен уже была ничем не хуже Ячня. Ее боевая сила улучшилась еще больше, а общая сила была уже просто огромной. Что-то тут не так. Зрение Мужун Цинчен было исключительно острым. Даже за несколько тысяч ли она могла увидеть что-то странное в глубине гряды. Это место, казалось, было покрыто слоем странного белого света, как будто там находится какой-то странный источник света. «Пошли посмотрим». Ячень тоже заметил эту странность и увеличил скорость на 30%. Через четверть часа они были на месте. Сцена, которую они увидели, озадачила героев. Свет исходил от огромной долины. Да и на проверку светом он оказался так себя. Скорее светящийся туман, который образовывался от бесчисленных слияний лучей. Бросив внутрь камень, они проверили, не опасен ли этот туман. Ничего не произошло, потому, подняв на всякий случай защитный слой Чжэнь-Юаня, они вошли внутрь. Когда белые лучи соприкоснулись с защитным слоем Чжэнь-Юаня, никакой реакции не последовало, но какое-то слабое воздействие они все же уловили. Лучи, казалось, хотели смешаться друг с другом. Пройдя еще несколько десятков ли, они увидели алтарь. Это было что-то вроде неумирающего алтаря, 100 метров в высоту и 400 метров в ширину. Его 6 столпов прошивали небо как колонны. Именно от них исходил призрачный свет. Но чем выше он поднимался, тем темнее становился, потому именно поверхность алтаря была самой яркой. Неумирающий алтарь, должно быть, это он. Не думал, что здесь он тоже будет. Тщательно осмотрев его, Ячень пришел к выводу, что он такой же, как и предыдущий. Размер был единственным отличием. Из центра алтаря бил яркий луч, освещая стены. Те были такими гладкими, что казались нерукотворными. Величие излучалось каждой фиброй. Кое-где виднелась гравировка в виде человеческих фигур. Самая большая была около 100 метров в ширину, а самая маленькая – около десятка. Перед стеной была каменная табличка с надписью на древнем языке. «Стена неумирающей скалы». Только не говорите, что она действительно неумирающая. Неумирающий алтарь, неумирающая стена. Оглядев фигурки на стене, Ячень вроде как что-то начинал понимать, но мысль ускользала. Мужун Цинчен нерешительно сказала: «Тебе не кажется, что размеры этих фигур точно такие же, как и в массиве голема?» «Точно, каменные скульптуры». С подсказки Мужун Цинчен Ячень вспомнил, что эти фигурки и правда соответствовали по форме и размерам с теми, что попали с ними в подземный мир. «Значит, их надо установить сюда. Но кто знает, как далеко отсюда тропический лес и как выбраться из этого места, тоже было непонятно. Что же делать? Давай пока выясним, какие тайны хранит этот неумирающий алтарь». Ячень сфокусировал все свое внимание на нем. Вскоре он нашел небольшую трещину, и образовалась она никак не из-за повреждения. Скорее, это стык. Похоже, что этот алтарь можно поворачивать. «Вы же». Положив ладонь на край алтаря, Ячень толкнул его. Как и ожидалось, алтарь развернулся, и свет, исходящий из его центра, изменил цвета. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 439. Глава 439. Свиток неумирающего тела. 3 цвета. 4 цвета. Когда свет с алтаря стал шестицветным, стена задрожала, и человеческие фигуры на ней начали светиться изнутри. Этот свет, казалось, создал стену из прозрачного неотполированного разноцветного нефрита. В следующее мгновение он вспыхнул, заставив посветлеть даже небо. Что происходит? Мастер демонического инь поднял голову и посмотрел вглубь горной гряды. Где-то в тропическом лесу подземного мира, статуи, которые попали сюда вместе с людьми, задрожали. Поднявшись в воздух, они поплыли к святым землям и также быстро исчезли. Аборигены с удивлением смотрели на происходящее и закономерно посчитали это чудом. Статуи не проходили сквозь врата. Они переместились на святые земли сквозь пространство. Каждая скульптура, почувствовав их приближение, огласила ревом всю округу. Те, кто был рядом, попытались атаковать их в попытке разрушить. Пуф, пуф. Эти статуи излучали мерцающий свет, и каждая скульптура со святых земель, которая пыталась до них добраться, осыпалась прахом. Тут их бессмертные тела были бесполезны. Каждая статуя из внешнего мира летела на невероятной скорости, то тут, то там, мелькая в небе. Всего за 10 минут они достигли долины, а потом плавно расположились по выемкам на стене, каждая на своем месте. Вместе они образовали сеть, которая вела к центру стены. Хэррррррр. С приглушенным звуком, золотая скала показалась на поверхности. Хотя камень не был золотым, свет, который он излучал, был даже ярче, чем золото. Пройдя мимо этого света и взглянув внутрь полупрозрачной скалы, Ячень и Мужун Цинчен увидели рычаг, он излучал такое же золотое сияние, но даже на первый взгляд было ясно, что он не является частью скалы. БЗЗЗ. Медленно в камне начали проявляться трещины, которые стали еще больше из-за золотого сияния. Камень по форме начал чем-то напоминать ежа, но это был еще не конец. Над ним образовался золотой призрак, сидящий скрестив ноги. Внешний вид фантома был расплывчатым, но аура, которую он излучал, была такой же безграничной, как небо и земля, заставляя человека опуститься на колени. Золотой свет, золотой призрак. Только не говорите, что это не умирающее тело. За несколько тысяч лет горы, мастер демонического им замер в изумлении. Когда он обнаружил карту неумирающего тела, к ней прилагалась картина. Там был изображен золотой свиток, и в его сиянии сидела золотая фигура со скрещенными ногами. Точно такая же, как призрак, который был сейчас у него перед глазами. Неумирающее тело. Да, это определенно оно. Кто-то освободил ограничения, позволяя бессмертному телу снова появиться в этом мире. Гаденыш. Я убью его. Вечное тело принадлежит мне. Он изучал карту неумирающего тела более 50 лет. Разве не для того, чтобы заполучить его себе? Раньше он терял мотивацию не потому, что его больше это не интересовало, а потому, что в поисках просвета не было, и он утратил надежду. Однако, когда он увидел его своими глазами, то убьет любого, кто попытается увести его у него из-под носа. Глаза его слегка покраснели, и мастер демонического и на максимальной скорости помчался к горному хребту. Ха! Камень разбился, и золотой свиток вновь появился в этом мире. Что? Он не материален, а соткан из энергии. Ячень присмотрелся и понял, что свиток был не просто пергаментом. Он был соткан из золотой энергии. Образы, содержащиеся в нем, мерцали перед глазами. Мгновение свиток оставался неподвижным, а потом яростно взорвался. Безграничный золотой свет роился вокруг Еченя и Мужун Цинчен. В это мгновение они почувствовали, что время остановилось. Они ничего не чувствовали и даже думать сил не хватало. Все, что у них оставалось, видение, играющее в переливающемся золотом свете. Пуф! Внезапно Мужун Цинчен сплюнула сгусток крови и отпрянула от света. Ячень тем не менее не чувствовал никакого дискомфорта и продолжил оставаться на месте. Золотой свиток требует души выше по уровню, чем низкоранговое мастерство глубокого познания. Логично. Мужун Цинчен задумчиво глядела на свет. Она более-менее начала понимать суть происходящего. Дело не в том, что свет отверг ее, она просто не прошла отбор, потому как ее душа была недостаточного уровня. Золотой свет постепенно сходился и образовывал сферу. Внутри нее зрачки Еченя наполнялись золотом. Если присмотреться, то в них можно было увидеть отражение древних героев. Именно эта сфера пробудила Еченя. Мгновение он не понимал, что происходит, а потом стал проверять свое нынешнее состояние и море души. Это и правда бессмертное тело. Свиток бессмертного тела. В руководстве было слишком много образов. Когда первые из них сгруппировались в верном порядке, Ячень начал понимать, что к чему. В свитке действительно содержались секреты бессмертного тела. Оно само было разделено скорее на две части, а Ячень получил только первую. А вот есть ли в этом свитке вторая или нет, он сказать пока не мог. Наконец образы собрались в четкую структуру. Неумирающее тело. Первая часть. Три царства. Первый уровень. Слияние плоти. За исключением внешних травм с осложнениями, все исцеляются в одно мгновение. Такими травмами можно было считать те, что не задевали ядро. К примеру, порез нельзя было назвать ранением с осложнением, а вот перелом – вполне, потому как это нарушение целостности сути конечностей. Первый слой регенерации уже не мог это исправить. Второй слой – восстановление. Сломанная рука, нога, шея могут быть излечены за счет использования жизненной энергии. Чем серьезнее повреждение, тем больше энергии будет израсходоваться. Если жизненной энергии будет слишком мало, восстановление будет неполным. А если энергия будет исчерпана, то регенерация пропадет вовсе. Объяснять тут особо нечего. Если конечность не перемолоты в мясо, их можно было восстановить. То восстановление отличалось от слияния крови тем, что для этого требовалась жизненная энергия. Что это такое? Конечно же, врожденные юаньцы. Понять, что именно это такое, достаточно сложно. Она оставалась неизменной вплоть до царства достижения астрала, но как только воин переходил в царство моря душ, жизненная сила человека увеличивалась в несколько раз. Именно поэтому воины царства моря душ так долго остаются молодыми, из-за уровня жизненной энергии. Третий слой. Возрождение плоти, тело, смешанное в фарш, может быть восстановлено в своем первозданном виде, но требует огромное количество жизненной энергии. Потому в зависимости от изначального количества этой энергии после восстановления тело может оказаться слабым. Неумирающее тело воина царства жизни и смерти обладало тремя слоями – регенерация, восстановление и возрождение крови. У бессмертного тела золотого свитка были те же три слоя. Потому логично, что возрождение крови будет находиться во второй части, но, к сожалению, пока ее признаков видно не было. Что ж, хотя восстановление плоти уступает по силе воину царства жизни и смерти, для меня в нынешнем состоянии это просто подарок судьбы. Несмотря на то, что у Еченя было больше половины цветка небесного демона и цветок кровавого яня, ему все равно пришлось бы потратить много времени на лечение. А если он сможет культивировать восстановление плоти, то восстановление пика будет занимать мгновение и при этом не использовать юаньцы. В ситуации, когда один воин испещрен ранениями, а второй стоит как ни в чем не бывало, результат битвы будет закономерным. Золотая сфера мгновенно сжалась в одну светящуюся точку и вошла в море души Еченя. Контроль над телом тут же вернулся. В это же мгновение в долину молнии ворвалась человеческая фигура. Человек тут же оглядел друзей, алтарь и фигуры скульптур на стенах. Это был никто иной, как мастер демонического инь. «Скажи мне, деточка, где свиток культивации неумирающего тела?» Глаза мастера горели жаждой убийства, когда он не мигая смотрел на своего противника. Ечень понимал, что любые слова сейчас будут бесполезны, потому лаконично ответил: «Мне нечего сказать, хихи, похоже, что он у тебя, отдай мне его или умрешь». Мастер демонического инь вообще не принимал Еченя в расчет, без Чжэнь Юаня он, может быть, слегка опасался его, но не сейчас, он мог убить его в любой момент одним ударом. Ечень слабо улыбнулся: «Скорее всего, у тебя не получится». Вжух. Как только эти слова прозвучали, Ечень прыгнул на неумирающий алтарь, и Мужун Цинчен тут же последовала его примеру. «Что это ты такое делаешь?» Мастера демонического инь одолевало нехорошие предчувствия. Он взревел и набросился на наших героев. Хэррррррр. Свет лезвия отразился от светового столпа, который окутал их тела. «Думаешь, что сможешь прятаться здесь вечно?» Ярость мастера демонического инь взлетела до небывалых высот. Он протянул руку, желая перевернуть алтарь. «Я же сказал, что у тебя не получится». Используя какой-то странный метод, Ечень поднял алтарь в воздух. Он превратился в пучок белого света и полетел вдаль. Лицо мастера демонического инь потемнело, и он отчаянно бросился в погоню. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 440. Глава 440. Время, предок, пространство, король. Скорость полета неумирающего алтаря была невероятной. Казалось, что он прыгал в воздухе, захватывая около 10 ли с каждым прыжком. Уже через 3 таких прыжка от него осталась только светлая точка в небе. Но и мастер демонического инь был не лыком шит. Его тело разразилось силой, и он вихрем унесся в преследовании алтаря. «Сюда иди!» – взревел мастер. Пространство вокруг алтаря вздрогнуло, и инь с инем поменялись местами. В то же время появилась огромная желтая рука, которая начала сжиматься вокруг алтаря. Пуф! Прорвавшись сквозь барьер, алтарь исчез, полностью скрываясь от взора мастера демонического инь. Странный свет в форме зубчатой пилы попытался последовать за алтарем, но тот просто растворился в воздухе, а свет был слишком медленным, чтобы догнать его. Мастер демонического инь остановился. Перекошенное лицо выдавало все его чувства. Он понимал, что алтарь был не совсем обычным, но он никак не ожидал, что тот просто растворится. Все-таки это было умение царства жизни и смерти. Ему самому никогда не удастся что-то подобное. «Ну погодите, я вас найду, и этот день станет днем вашей смерти, разве, что вы успеете уже накультивировать себе бессмертное тело». Мастер демонического инь не знал, сколько времени постигается это умение. Но исходя из того, что это по сути мастерство воинов царства жизни и смерти, он предполагал, что это будет нелегко. За всю историю континента истинного духа наибольшее количество королей царства жизни и смерти за 100 лет составляло 14 человек. Потому логично было предположить, что быстро достигнуть таких высот Еченю не удастся. Может и 50 лет не хватит. Белые лучи переплелись между собой, создавая тонкий защитный слой вокруг себя. Когда пространство расступилось, алтарь слегка тряхнуло, и он прошел сквозь пустоту. Стоя на каменном пятачке, Ечень выглядывал за защитный слой. Там не было ничего, только отблески формы цветов. Они казались эфемерными и нечеткими, почти текучими. К ним нельзя было ни дотронуться, ни разглядеть, хотя на первый взгляд они казались совершенно материальными. Так значит, это сила пространства. Ечень вспомнил о приеме палец, сотрясающий пустоту. Как навык глубокого понимания, он требовал глубокого познания пространства, а именно оно являлось одним из самых неоднозначных и сложных элементов. Тех, кто владел им, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Потому даже после нескольких лет изучения, Ечень так и не смог добиться в этом прогресса. Пуф, немного подумав, он попробовал провести этот прием. В плавающем пространстве появилась спиралевидная волна. Она была около 10 метров в длину и 3 метра в ширину, но это навскидку. Именно в этот момент Ечень четко ощутил связь между силой пространства и пальцем, сотрясающим пустоту. Концепция пространства. Увидев такое, Мужун Цинчен удивленно заморгала. На континенте истинного духа ходила поговорка: «Время – предок, пространство – король». Потому как считалось, что время является самым непостижимым, а пространство было основой всего. Причина, по которой Сюаньхо была настолько сильна, заключалась в том, что она смогла достичь глубокого познания пространства и уступала в этом только императору пустоты. При этом она была ничем не хуже короля зла, короля дракона и остальных воинов царства жизни и смерти. Но это были только звания континента истинного духа. Мир огромен, и за пределами континента простирается океан неизвестности. И кто знает, какие персонажи могут быть там. Пуф, пуф, пуф. Ечень уже неоднократно использовал палец, сотрясающий пустоту. Защитный барьер никак не препятствовал энергии просачиваться наружу и взаимодействовать с пространством. При каждом ударе он все глубже понимал суть концепции пространства. Оно походило на гигантскую печь, и все, кроме самого пространства, было его топливом. И познание концепции пространства походило на разбор механизма этой печи. Когда пространственная концепция достигнет пика, можно будет говорить, что человек вступил в стадию глубокого понимания, а оно было намного загадочней, чем сама концепция. Если концепция пространства – печь, то глубокое понимание – управление этой печью. Ечень прикрыл глаза и снова попробовал прием, а алтарь продолжал свое плавное шествие. Мужун Цинчен же завороженно наблюдала за своим другом. БЗЗЗ. Остановка. Ечень открыл глаза, его пальцы хаотично задвигались. Вне защитного слоя алтаря, в пространстве появился спиралевидный всплеск, который продолжал увеличиваться. 10 метров, 15 метров, 20 метров, 25 метров. На этот раз Ечень побил все рекорды и создал волну в 20 метров. Пфф. Ечень выдохнул, чувствуя себя полностью истощенным. На эту волну потребовалось немного Чжэнь Юаня, но концентрация была просто запредельной. Если бы он попробовал так ударить еще раз, то рухнул бы от напряжения. За это время я познал где-то 10% приема, но уже этот объем по силе превышает рассечение небесного грома. Концепция пространства в несколько раз сильнее, чем любая другая. Жалко, что два приема – мой предел, да и то в критичной ситуации. А так, дай бог, чтоб один вышел. Если у него не получится сокрушить противника за один прием, то у него не останется сил даже для того, чтобы бежать. Таким образом, палец, сотрясающий пустоту, был для него палкой с двух концов. Если им нельзя убить противника с первого раза, эта оплошность будет стоить ему жизни. Мужун Цинчен не могла по виду оценить силу этого приема. Время и пространство никогда не поддавались анализу. Чаще всего, это просто были движения для убийства одним ударом. И палец, сотрясающий пустоту, похоже, был именно таким. Регион грома. Именно здесь была самая большая концентрация громовой юаньцы. По размерам он ничем не уступал региону туманных снегов, и по сравнению с южным регионом был где-то в среднем сегменте. Это был один из самых сильных регионов, который дал жизнь большинству гениям, пагодам и даже школам. В областях этого региона было много опасных мест, и одно из них считалось гробница громового страха. Уже из названия можно было понять, что ждет человека там. Оно выглядело как кладбище грома и молнии. Простиралось оно на 33 000 с севера на юг и 28 000 с востока на запад. Из-за своеобразного магнитного поля воздух здесь был наэлектризован так, что это было видно даже невооруженным глазом. Многие каждый год отправлялись сюда. Чаще всего это были люди, практикующие концепцию грома. Здесь они могли найти не только понимание, но и лекарства, руду, сокровища, связанные с этой концепцией. 6. Тебе не кажется, что последняя молния была какой-то уж слишком сильной? На окраине гробницы громового страха воин царства достижения астрала обращался к своему сверстнику. Мальчик по имени 6 удивленно поднял глаза. Ты тоже заметил? Я думал, мне показалось. Ну да, еще никогда молния не была такой быстрой. А это значит, что нам пора уходить отсюда. Это, конечно, гробница молний, но человеческих жертв здесь тоже немало. Да, ты прав, уходим. И они стремительно покинули это место. Хэррррррр. Как юноши и подозревали, молнии и правда начали бить сильнее. За пару мгновений частота ударов удвоилась, а через 15 минут вся область уже была испещрена молниями. Полыхнуло так, будто загорелось маленькое солнце. Пэррррррр. По периметру в несколько сотен ли земля задрожала. В центре этого хаоса на землю упал огромный объект, окруженный многочисленными молниями. Пошли глянем. Молния шла оттуда. Это странное явление можно было наблюдать за тысячи ли. Когда оно летело по воздуху, казалось, что это свернутые в тугой узел молнии. А когда он наконец рухнул, огромные взрывы молнии озарили всю округу. В конце концов, объект замер, а молнии пропали из виду. Это был огромный алтарь, а в центре его стояло два человека, девушка и парень. Юноша носил синий халат, а на его запястье висел длинный меч. На девушке была лиловая юбка, а лицо закрывала такая же вуаль. Длинные волосы водопадом спадали по плечам, а глаза горели холодным отблеском звезд. Это были Ечень и Мужун Цинчен. Им ужалось вернуться во внешний мир, но они пока еще не понимали, где находится. Бум! Белый свет схлопнулся обратно в алтарь, и они смогли выйти. Вжух! Внезапно огромная молния ударила в землю. Мужун Цинчен пробормотала. «Похоже, мы в регионе грома. Только там такой сильный громовой юань ци. Регион грома». Ечень горько рассмеялся. Регион высочайшего инь находился за сотни миллионов ли отсюда. Кроме всего прочего, это был самый сильный регион в южном секторе. Но в принципе он все равно рано или поздно собирался его навестить. Потому горевать было тут ни о чем. Земля слабо задрожала. Ечень обернулся и увидел, как алтарь опускается под землю, пока не исчез полностью. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 441. Глава 441. Южная элита, чаепитие воинов. Ечень, я, как и ты, впервые попала в регион грома. Почему бы нам не оглядеться? У Мужун Цинчен тоже не было никакого желания возвращаться. Она также, как и Ечень, всем сердцем ждала путешествий, чтобы осознать истинный уровень своей силы. Как только они решат осесть, ни о каком прогрессе не может быть и речи. Если кто-то будет смотреть на небо со дна колодца, то откуда им знать, насколько он глубокий? Ечень кивнул. Только хотел сказать то же самое, и друзья дружно последовали вперед. Судя по тому, что они увидели по пути, можно было легко прийти к выводу, что это одна из тех самых опасных зон региона грома, гробница раската грома, и она была ничуть не безопаснее, чем поле боя кровавого демона. Конечно, опасность она предоставляла только для воинов рангом ниже царства достижения астрала. Люди с силой выше этого уровня могли здесь ничего не бояться. Когда Мужун Цинчен встретила Еченя, то была в высшем уровне царства достижения астрала. А потом она получила камни демонического зла и развила в себе зачатки духа боя. А потом ее боевая душа вообще преобразилась в демоническую душу и достигла своего пика. Теперь она была в шаге от истинной демонической души. Теперь по силе она ничем не уступала воинам царства моря душ. Силу Еченя определить было не так просто. Рассечение небесного грома, шаг меча, пиковый уровень зачатка души меча, три варианта намерения меча, палец сотрясающий пустоту. Каждая из этих способностей была сама по себе невероятной, что уж говорить о недавно обретенном неумирающем теле. Не встречая никаких препятствий, они пересекли гробницу раската грома и направились к ближайшему городу. Через 10 дней они вошли в город Громового Омута. Это был достаточно важный город для Громовой империи, единственной страны этого региона. Громовой регион и правда достоин звания самого сильного в южном секторе. Средняя сила молодого воина здесь превышает южную рудру. Ячень сказал: «Человек – стадное животное, на которое влияет окружающая среда. Ветер боя в этом регионе намного больше, чем в южной рудре». По дороге они встречали много гениев, которые были более или менее того же возраста, что и они. Благодаря привлекательности Мужун Цинчен к ним многие подходили поговорить. Каждый гений был уровня царства достижения астрала. Они говорили о том, что достаточно известны в конкретных районах страны, но, когда у них начинали спрашивать о всем регионе, они не находили, что ответить. Как оказалось, звание царства достижения астрала здесь было просто незначительным и в порядке вещей. Ячень и Мужун Цинчен онемели. В южной рудре, если ты достиг царства достижения астрала, то превращался в маленькую знаменитость. А здесь это не имело никакого значения. Как важный город в империи, город Громового Омута был достаточно густонаселенным. Многие гении из других стран использовали этот город как место сбора. Следовательно, поток воинов, входящих и покидающих город, был постоянным. Ресторан «Дождевой ветер» был одним из самых больших в городе. Он насчитывал 5 этажей, и на каждом могло поместиться огромное количество посетителей. Это было излюбленное место молодой элиты и золотой молодежи. В холле 5 этажа болтали 4. Слыхали, что произошло в гробнице раската грома? Там из-под земли бабахнуло на несколько сотен метров. Ну, гробница раската грома входит в 4 опасных мест. Неудивительно, что там могут происходить всякие странности. Так, мы прибыли сюда за 1000 ли не для того, чтобы обсуждать сплетни. Нужно разобраться с чаепитием, что организовывает громовая принцесса. Это самое большое событие для молодого поколения, проходит раз в 2 года. В прошлый раз его организовывал принц, а в этот раз принцесса. В последние годы чаепития стали все более серьезными. Раньше на него приходили только гении с нескольких соседних городов, но с предыдущего раза это распространилось уже на весь южный сектор и даже несколько соседних городов вне его. Теперь это честь для воина стать участником чаепития. Это само собой. Просто вы не учитываете, кто именно его организовывает. Принц и принцесса – ведущие герои этого поколения. Их сила непостижима. Хотя они еще не достигли царства моря Даш, но могут легко победить любого из этого царства. Сидя у западного окна, Ячень и Мужун Цинчен прислушивались к разговору. Она сказала: «Я слышала об этом чаепитии. Они правы. За эти годы оно стало невероятно популярным. Особенно после последнего раза, когда ответственность за организацию взял принц. А принцесса, которая занялась чаепитием в этот раз, нисколько ему не уступает. Они одни из 5 лучших гениев южного сектора». Ячень продолжал цедить свой бокал вина. Он слышал о громовой принцессе от своего старшего брата из дворца небесного дракона. Эта девушка обладала громовой душой и могла культивировать Чжэнь Юань грома без особых усилий. А в культивации глубокого познания грома она могла добиться в несколько раз большего, чем остальные. 1 год ее обучения на это поприще равнялся нескольким годам изнурительных тренировок для остальных. На предыдущем чаепитии гении из громового региона были самыми сильными. Интересно, какие звезды зажгутся в этом году. 4 разговаривали достаточно громко, но от выпитого вина голоса становились все сильнее. Учитывая количество и качество, думаю, ничего не поменяется. Само собой, кто-то из громового региона по-любому будет, но есть парочка мест, которые уже наступают нам на пятки. К примеру, регион таинственного снега, облачный регион. Южная рудра, как всегда, будет тише воды ниже травы. В прошлый раз был Сыкуншен силен, конечно, но недостаточно для звания лучшего. До сих пор не верится, что он считается звездой южной рудры. Да любой из наших гениев может гастроли по южной рудре устраивать. Даже вы и я там будем считаться титанами. Ну, логично, что южная рудра будет первой с конца. Хотя регион облачной горы не лучше. Молодой воин, сидящий возле 4, взорвался гневным откликом. Он уже не мог терпеть этого. Да заткнитесь вы. Такое чувство, что вы сами пупы земли. Услышав его, 4 холодно обернулись к нему. Представься, регион облачной горы, Чжаофэн, ха-ха-ха. Услышав, что воин был из того самого региона, 4 подняла его на смех. Я знаю копье холодной луны и звездную гору. А ты кто такой, Чжаофэн? Не позорься. Они в принципе не считали его за достойного противника. Ну, пока я только слышал, как вы похваляетесь, а слабо сразиться со мной», — вскочил Чжаофэн. «А почему бы и нет? Но учти, что сабля бесстрастна. Если мы тебя раним, сам будешь виноват», — холодно сказал человек в желтом. «Попробуйте». Оружием Чжаофэна было железное копье. Когда он влил в него Чжэнь Юань, на компанию ринулся огромный огненный волк. «Ха!» Человек в желтом даже не достал оружия, он просто сжал ладонь. Волк захрипел и развеялся одним взрывом. Еще, крутнув правую руку с копьем, Чжаофэн высвободил сотни световых точек, которые полетели в направлении его противника. «Дзинь! Дзинь!» Среди летающих искр, тело Чжаофэна отлетело назад, пробивая стену пятого этажа и падая на уличную мостовую. Даже одного удара не выдержал, усмехнулся юноша в желтом. Увидев эту сцену, несколько воинов из того же региона пропускали головы. Чжаофэн был не просто безымянным воином. У себя дома он был одним из лучших и мог даже войти в первую десятку. Раз он достиг таких результатов, то что могли сделать они? Тем более, что противник не использовал даже 70 своей силы. К сожалению, чем больше они так себя вели, тем более самодовольно вел себя юноша в желтом. Он громко рассмеялся им в лицо. Человек по левую руку от него улыбнулся. «Ло Цу, а ты опять вырос за те месяцы, что мы тебя не видели. Похоже, именно ты станешь той самой новой звездой чаепития». Человек, который это говорил, уже заработал себе имя. Год назад он достиг пика позднего царства достижения астрала, а через 3 месяца он смог создать в себе зачатки боевой души. Именно потому он и его друзья держались столь высокомерно и без зазрения совести могли обсуждать другие регионы. Ло Цу безразлично сказал: «Эту победу можно даже не брать в расчет, это скорее будет позором для меня, но должен признать, что приглашение воинов регионов Южной Рудры и Облачной Горы только обесценивают престиж чаепития». Глаза его сверкнули самодовольным блеском. Лица воинов из региона Облачной Горы потемнели еще больше. Они впервые попали в регион Грома. Они-то надеялись, что смогут посоревноваться с другими воинами, а тут их так унизили. «Мы уходим». Некоторые из гениев не смогли выдержать уровень давления. Лишь немногие остались сидеть на месте. Ячень поставил свою чашку и сказал Мужун Цинчен: «Кто из нас это сделает?» Молчать, когда унижают других, не было в привычках Еченя. Какая разница, оскорбляли они регион Южной Рудры или его гениев? Честь и слава он их были неразделимы. Мужун Цинчен уже собиралась ответить ему, но резко изменила то, что хотела сказать. «Похоже, нам не придется этого решать. Я, Гуюнь, хочу поговорить с тобой». На пятом этаже показались двое. Одной из них была Гуюнь, первая в списке скрытого дракона, ученица школы Плавучей Горы и потомок Каменного Короля. Когда она вошла в ресторан, то услышала, как Ло Цу и его друзья насмехаются над Южной Рудрой и даже просят их уйти отсюда. Такого стерпеть она не могла. «И откуда же вы, юная леди? Из Южной Рудры или Облачной Горы?» — фривольно спросил ее Ло Цу. Ее компаньон ответил за нее: «Южная Рудра, ха-ха, да какая в сущности разница? Подавайте их сюда. Если он сможет победить гениев Южной Рудры и Облачной Горы, то сможет потом говорить об этом и увеличить свой авторитет». Он облизнул губы в предвкушении праздника. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 442. Глава 442. Это Ячень. Двое на одного, легко. Гуюнь видела, что Ло Цу был умелым воином и его можно было смело поставить на одну ступень с Ян Чиха или Да Сюаним из региона Южной Рудры. Тем не менее, она тоже была не лыком шита. Как потомок Каменного Императора, она обладала невероятной способностью к культивации и обучению. За эти 5 лет она уже достигла пикового уровня позднего царства достижения астрала. У остальных это заняло бы намного больше времени. Ей же для этого даже особых усилий прилагать не нужно было. Хотя, конечно, без них прогресс был бы нестабильным и даже самый большой талант был бы похоронен безвозвратно. Именно потому потомки королей так высоко ценились. Очень много учеников умирали по разным причинам, а другие бросали обучение, так ничего и не достигнув. Но потомки королей обязательно достигали каких-либо вершин. Кровь короля для них была протоптанной тропой к успеху. Им все давалось легче, только начни тренировку. получай. Затаив дыхание, Гу Юнь расширила свое тело, напрочь игнорируя расстояние в 20 метров между собой и противником. Она тут где оказалась перед Ло Цу и ударила. Тот усмехнулся и подставил под удар левую руку. Бум. Оба были достаточно сильны и саккумулировали всю свою мощь в этом столкновении. Потому при первом же контакте, эти силы начали свое противостояние. Волна отката объяла все здания. В любую секунду оно могло взорваться от напряжения. Молодые воины в холле тут же подняли защитные барьеры, чтобы обезопасить себя. «Идем наружу». Увидев, что ее удар на противника никак не повлиял, Гу Юнь выпорхнула из комнаты. В следующее мгновение она уже была снаружи, а и некоторые воины даже не смогли заметить, что толком произошло. Теперь стало ясно, что она достаточно сильна, чтобы противостоять Ло Цу. Тот тоже был удивлен такому повороту. Вжух. Последовав за ней, он использовал ту же технику. «Неудивительно, что ты так уверена в себе. Пару тузов в рукаве у тебя имеется. Но, к сожалению, этого мало». И они воспарили над городом грома. Остальные были заинтересованы происходящим, потому стали выглядывать из окон. Ечень и Мужун Цинчен в принципе сидели у окна, потому их место оказалось идеальным для наблюдения. Бум, бум, бум, бум, бум. А в воздухе противники неустанно обменивались ударами. От концентрации силы небо стало темно-красным, а ветер все усиливался. Бам! Красный свет в ладони Ло Цу начал видоизменяться в огромный жорнов. Развернувшись, он направился к Гу Юнь, которая стояла за пару десятков метров от него. Искусство защитного кулака каменного императора. Гу Юнь не отступила, а стабилизировала ци и кровь. Весь Чжэнь Юань ее тела высвободился наружу, как будто она решила атаковать. Как только кулак высвободился, защитный слой Чжэнь Юаня начал распространяться вокруг нее золотым свечением, отчего она стала выглядеть как маленькое солнце. Жорнов разрушился, что нисколько не удивило Ло Цу. Он рассмеялся и атаковал Гу Юнь рукой, собранной в когтистую лапу. Каждый импровизированный коготь оставил на солнечном коконе по царапине. Похоже, Ло Цу лучше владел техникой когтя недели ладони, а огненный элемент только добавлял техники взрывной мощи. Пуф, пуф, пуф. Ло Цу был слишком быстр. За несколько десятков его атак Гу Юнь успевала ответить едва ли наполовину. Горячее пламя концентрировалось вокруг как лава. Каждая ее капля создавала ужасающий свет, который тут же превращался в фаербол и взрывался. Увидев, что защитный слой Чжэнь Юаня начинает меркнуть, Гу Юнь полностью сосредоточилась на защите, но при этом не переставала сыпать атаками. Складывалось ощущение, что ее ничто не может сломить. Мужун Цинчен сказала, она потомок каменного императора. Способности к обучению у нее должны быть заоблачными. Значит, защитный кулак она уже должна дотренировать до пикового уровня. Вполне достаточно, чтобы войти в первую пятерку Южной Рудры. Кровь королей и правда сильна. Ечень подозревал, что Гу Юнь обладает недюжей силой. Когда она участвовала в соревновании скрытого дракона, то вошла в десятку лучших. Но за эти годы она не останавливалась на достигнутом. Было очевидно, что она уже вошла в царство достижения астрала, а королевская кровь полностью раскрывает ее потенциал. Один день ее усердной работы над собой равнялся неделям изнурительных тренировок для остальных. По скорости обучения с ней даже Ечень не сравнится. Исподволь он задумался, как выросли остальные гении Южной Рудры за эти годы. Сыкун Шэн и Тобаку скорее всего были немедленнее Гу Юнь, потому как оба, кажись, тоже были потомками королей. Гнев каменного императора. Каждый раз, когда она принимала удар когтями, казалось, что она впитывает в себя часть силы. И чем больше этих атак было, тем больше сил она получала. Когда ее уровень стал достаточным, она тихонько зарычала и выпустила невероятно сильную атаку, которая включала в себя силу горы и земли. Бум! Взрывная волна разлилась по округе, а Ло Цу отбросила на пару сотен метров. Похоже, у него начались неприятности. «Мне кажется, это лучшее, на что ты способна». Ло Цу помахал рукой, развивая агрессивную ци вокруг себя, и сузил глаза. «Ло Цу, чего ты ждешь? Ты что, не можешь победить ее?» «Ее». Друзья Ло Цу смеялись. Похоже, они знали, что это еще не все. «А куда спешить? Дайте разогреться». Ло Цу не среагировал на обидные комментарии, а потом медленно проговорил. «Что ж, раз в Южной Рудре есть кто-то подобный тебе, то вы не столь безнадежны. Но это не значит, что я не смогу расправиться с тобой. В этом мире правит сила. Так всегда было и будет». Гу Юнь ответила. «Что ж, попробуй, а я посмотрю». «Хорошо». Ло Цу вышел вперед, а его правая рука снова сформировалась в когтистую лапу. 5 горящих красных лучей высвободились из пальцев. Теперь рука стала похожа на когтистую лапу демона. Лучи стали закругляться точно так же, как и звериные когти. Красный коготь. Вжух. Лоцу резко оказался прямо перед Гуюнь и взмахнул рукой. Вжух. Защитный слой Гуюнь тотчас же исчез. Но она уже знала, что он не выдержит такой атаки и была готова к этому. Потому в следующую секунду защитный кулак стал атакующим. Двойная атака. Левая рука сжалась в кулак, а правая прижалась к нему ладонью, высвобождая невиданную разрушительную мощь. Это было соединение техник кулака и ладони. Как только этот удар разрушил атаку когтя, она тут же добила противника ударами с локтей. Сила этого удара оказалась даже выше, потому как к ней добавилась концепция грязи. Хэррррррр. Еще недавно в схватке лидировал Ло Цу, теперь же его защитный слой Чжэнь Юаня был полностью разрушен Гуюнь. Похоже, пора прекращать сдерживаться. Ло Цу посерьезнел. Он полностью утратил преимущество в этом поединке. Пока он не мог этого признать, но чем дольше он отказывался признать очевидное, тем больше это скажется на бое. Хорошо, что 3 месяца назад он повысил свой уровень силы и теперь мог предоставить этой девушке хоть что-то. Отвали. Чжэнь Юань огненного элемента взорвался, и Гуюнь отлетела далеко назад. Боевой дух. Гуюнь нахмурилась. Ей совсем не нравилось, что происходит. Ее талант в тренировках был исключительным, но формирование боевого духа заключалось не в способности к обучению, а в душе и силе разума. И в этом плане она ничем не отличалась от остальных. С боевым духом сила ее соперника увеличится на 40-50%. Даже если я использую камень кровавой злобы, то не смогу преодолеть разницу в силе. Такое за пару дней не достигалось. Нужно долго и кропотливо заниматься культивацией и должно пройти достаточно времени, чтобы можно было что-то говорить о прогрессе. Кто-то долго аккумулировал силу разума, кто-то очищал силу духа. Гуюнь же пока еще не достигла такого уровня культивации. Друзья Ло Цу не знали, что он уже дотренировался до боевого духа и поразивали рты от удивления. Уже боевой дух. Ло Цу времени даром не теряет. Нам теперь долго расти до него. Хихи. Раньше смеялись, а теперь я на полном серьезе. Можно считать, что Ло Цу в одиночку покорит Южную Рудру. Пока они обсуждали случившееся, Ло Цу снова атаковал. Коготь сотни трещин. Простое движение, усиленное боевым духом, заиграло новыми красками. Гуюнь снова отступила, не в состоянии ответить на удар. В это же мгновение пространство вокруг Гуюнь начало вибрировать. Невидимое силовое поле окутало когти, а в следующее мгновение они начало трескаться и лопаться. Кто это был? Ло Цу был шокирован и посмотрел в сторону Еченя и Мужун Цинчен. Мужун Цинчен элегантно отсалютовала ему бокалом. «Ты сказал, что в Южной Рудре нет ни одного воина, кто мог бы сразиться с тобой. Что ж, я буду сидеть здесь. Если тебе удастся хотя бы приблизиться ко мне, можешь считать, что ты выиграл». Мужун Цинчен, Ечень, наконец-то Гуюнь их заметила. У нее не пропало чувство обзора, просто Ло Цу тут же завладел ее вниманием. Это Ечень, молодой человек, который путешествовал с Гуюнь, начал пристально разглядывать Еченя, легенду Южной Рудры. О нем не знал только ленивый, а все ученики пытались быть похожими на него, но многие все же недоверчиво хмурили лбы. Правда ли он такой могучий, как о нем говорят? Похоже, у нас появилась компания, ими займемся мы. Воины, пришедшие с Ло Цу, поднялись со своих мест. Дзинь. Свет меча пролетел по холлу, но Ечень даже не доставал меча. Вместо этого он использовал свой палец. В следующую секунду все окна 5-го этажа задрожали, а все стулья и столы поднялись в воздух. Острая аура меча была заметна невооруженным глазом. Даже кровь в жилах стынет. На другой стороне люди, на которых была направлена эта атака, почувствовали, как будто их разрывает на 1000 кусочков. Уверенность и агрессивная аура этих воинов полностью исчезли. Пуф! Вся троица полетела с 5-го этажа, сплевывая кровь. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 443. Глава 443. Звездные близнецы Южной Рудры. Что? Победить 3 с одного удара меча? Нет, это был даже не меч. Он сделал это одним пальцем. Внутри ресторана молодые воины, которые прибыли с разных стран, с удивлением наблюдали за происходящим. В их понимании друзья Ло Цу не могли быть такими уж слабыми противниками, а атака пальцем Еченя была достаточно мощной. Несмотря на то, что они не были потенциальной целью, каждый ощутил ее силу. Но Ло Цу беспокоило другое. Он был уверен, что его компаньоны равны с ним по силе без использования боевого духа. Потому он прекрасно понимал, каким сильным должен быть воин, чтобы остановить их с помощью одного пальца. Он правда с Южной Рудры? С каких пор там объявились такие сильные воины? Ло Цу просто не мог в это поверить. Он пристально глядел на Еченя, который как ни в чем не бывало продолжил пить свое вино. Сейчас он выглядел как меч, который пока еще не достали из ножен. Невозможно было определить, где заканчивается его сила. Ло Цу просто не осмеливался выйти против него. Как только мечник достает свой меч, проливается кровь. Но Ло Цу уже решил, что, если отступить сейчас, он покроет себя позором. И это скажется не только на его репутации, но и на всем регионе Грома. Его будут обвинять в трусости, потому даже понимая, что не сможет тягаться с Еченем, он был вынужден принять бой. Он перевел взгляд на Мужун Цинчен, которая в его понимании была идеальным существом. «С этим парнем в синем я тягаться не смогу, а вот с ней у меня все получится. Кроме того, она сама сказала, что мне нужно к ней просто приблизиться». Ло Цу был не слишком самонадеян. Просто даже в поединке с Гуи Юнь он не использовал все, на что был способен. Потому считал, что его умений будет достаточно для победы. Выдохнув, он крикнул: «Признаю, что был несколько груб. В Южной Рудре есть парочка достойных воинов. Но, юная леди, мне кажется, вы меня слегка недооцениваете. Почему это мне будет тяжело к вам приблизиться? И я вам это докажу». Вжух. Его тело превратилось в тени, которые понеслись в сторону Мужун Цинчен с трех разных направлений, используя три разных стиля. Мужун Цинчен просто крутнула содержимое своего кубка. Прозрачный алкоголь начал заворачиваться кольцами. А когда Ло Цу был уже на расстоянии 20 метров от нее, она набрала жидкость и прыснула в его сторону. Бум! Капли вина начали превращаться в волну кристаллов, которые обрушились на всех троих Ло Цу. Он поднял Чжэнь Юань, и агрессивное красное пламя попыталось смести поток кристаллов. Но легко сказать, те были обернуты в невидимое силовое поле, которое сделало жидкость невероятно тяжелым. Она была как огромная река, которую сжали до тонкой струйки. Пуф! Эта жидкость спокойно прошла сквозь стену огня и отбросила Ло Цу. Ох! Никто не смог сдержать вздоха. Ло Цу отбросили с помощью простого стакана с вином. При этом все прекрасно понимали, что юноша в синем сильнее этой девушки. Неужели Южная Рудра переживает новый расцвет? Гуи Юнь уже вернулась на пятый этаж. Увидев произошедшее, она подумала про себя. Мужун Цинчен подняла свою репутацию. Я думала, что уже перегнала ее, так как Ян Чиха или Да Сюань уже были слабее меня. Какой же наивной я была. Сестра, ты в порядке? Спросил ее спутник. В полном. Не ожидал, что Мужун Цинчен станет такой сильной. Она уже превзошла Ян Чиха или Да Сюаня. Я тоже так думаю. Разве что они уже успели сделать новый прорыв. Но даже в этом случае не факт, что они смогут превзойти ее уровень. Молодой человек вздохнул. Прошло уже 4 года с того времени, как мы видели главного ученика. Интересно, каков он сейчас? Сестра, думаешь, он сможет победить Еченя, когда вернется? На последнем предложении он заговорил шепотом, чтобы Ечень не услышал этого. Гуи Юнь не ответила сразу. Этот молодой человек был новеньким в школе Плавучей горы, Ли Цзе, который был 10-м на последнем соревновании Скрытого дракона. Его таланты и способности к обучению были невероятными, в противном случае он бы не смог участвовать в чаепитии. Тем не менее Ли Цзе был слишком молод и потому был слишком высокого мнения о себе и своей школе. Именно потому ему было так обидно, что есть кто-то, кого не может победить их главный ученик. Но истинную силу Еченя знали лишь те, кто участвовал с ним в тех соревнованиях Скрытого дракона. Да и то имелся в виду не уровень силы, а ее неопределенность и таинственность. С самого начала соревнования и до их завершения никто так и не смог довести его до полновесных атак. Каждый раз он показывал что-то большее, и этим увеличением силы не было конца и края. Гуи Юнь была восхищена Сыкуншином. По способности к обучению он входил в первую тройку Южной Рудры, а через 4 года он стать даже сильнее. Потомки королей показывали все больше успехов с ростом силы и умений. «Понятия не имею, они не в нашей лиге», — ответила Гуи Юнь. Ли Цзи никак не среагировал, но подумал про себя. Неужели разница в силе столь велика? Они же оба в царстве достижения астрала, и мы не можем предсказать результат поединка, и как у Мужун Цинчен получилось так сильно вырасти. Они оба начали волноваться о главном ученике. Раньше у него был только один конкурент, Ечень, но теперь ему на пятки наступала уже и Мужун Цинчен. Как она могла отбросить меня с помощью стакана вина? Ло Цу чувствовал, как начинает краснеть. Он знал, что девушка сильна, но отбросить его вином, это уже ни в какие ворота. Темно-красный коготь, боевой дух завибрировал и его окутало сияние. Он закричал и из руки высвободились 5 острых красных луча, которые тут же превратились в когти и атаковали Мужун Цинчен. Хэйрэрэр. Не успели когти разогнаться, как странное давление затормозило их скорость. Ло Цу увеличил силу до максимума. Отпечаток руки небесного демона. Мужун Цинчен ударила левой рукой и черный оттиск остался на лучах. Бум. Одним могучим взрывом атака Ло Цу рассеялась. Некоторые здания задрожали, а остатки когтей продолжали парить в воздухе. Темно-красный доспех. Выражение лица Ло Цу резко изменилось. Вокруг него начал нарастать доспех, который полностью скрыл его тело, включая глаза. Тем не менее, разница в силе была слишком большой. Даже с помощью доспеха Ло Цу не смог заблокировать обычную атаку Мужун Цинчен. Защита растаяла как дым, а Ло Цу сплюнул сгусток крови. Слишком сильна. С каких пор такие гении стали появляться? Один побил троих их региона грома с помощью одной атаки, а вторая просто уничтожила Ло Цу. Такой уровень удивителен даже для региона грома. С такими темпами звание центра скоро перейдет к Южной Рудре, и именно она будет диктовать условия. Их надо назвать звездными близнецами Южной Рудры. Хорошее имя. Если оно распространится по свету, то может быть Южная Рудра сможет восстановить свое доброе имя. Молодые воины активно обсуждали случившееся. Они были заинтригованы Еченем и Мужун Цинчен. При этом остальные воины региона Грома были не столь безрассудны, как Ло Цу. Они прекрасно понимали, что не смогут тягаться с этой парочкой. А если попробуют, то обязательно потеряют лицо. Ечень сел на стул и покачал головой. Похоже, он не собирается сдаваться. Тогда пусть эта атака закончит бой, сказала Мужун Цинчен. Бум. Красный свет расцвел фейерверком, а Ло Цу снова отбросила. Его уже не волновала кровь, струящаяся у него из уголка рта. «Если ты заблокируешь эту атаку, я признаю свое поражение. Давай». Мужун Цинчен продолжала все так же спокойно стоять. «Ву-у-у». Из тела Ло Цу выстрелили бесконечные лучи силы. Все, кто попадал под их влияние, начинали чувствовать невероятное жжение. Воины без оглядки побежали от них, а здания, которые не могли уйти с поля их действия, начинали потихоньку дымиться. Похоже, Ло Цу собрался продемонстрировать нам мастерство глубокого познания. Друзья Ло Цу тут же поняли, что происходит, потому спрятались под лестницей, и уже оттуда наблюдали за поединком. Коготь божественного солнца. Воздух вокруг Ло Цу начал нагреваться. Медленно, но верно, тело начинало покрываться дымкой. Он выглядел как вулкан, готовый к извержению. Вся сила, которая исходила от него, начала концентрироваться в правой руке. Бум. Ударив, высвободившаяся сила была пропитана юаньцей огня, который, смешиваясь с органической ци, превращалась в настоящее извержение. Многие подозревали, что такой удар может разрушить и ресторан, и всех в округе. В этот же момент из тела Мужун Цинчен появилась призрачная тень. Во все направления распространилась демоническая концепция. Где-то половина населения города почувствовала на себе его влияние. Результат был предсказуем. Ло Цу проиграл. Мужун Цинчен обладала невероятно редкой демонической концепцией, да еще и развила ее до высочайшего уровня. Еще немного и она станет обладательницей демонического духа. Даже если Ло Цу использует 200% своей силы, то не сможет ей сделать ровным счетом ничего. На соседнем здании стояло 2 человека, один в желтом, а второй в красном. Человек слева был неизвестен, а вот справа стоял Хуань Кайшень, который проиграл Еченю на острове Синей Горы. Неплохо. Пойдем. Человек в красном развернулся и ушел. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 444. Глава 444. Первая тренировка искусства неумирающего тела. Хихи. Не ожидал, что красная вода появится. В прошлом году его не было на чаепитии. Возможно, он решил, что был слишком слаб, чтобы показываться общественности. Самый высокий ресторан в городе Грома был ресторан «Баосян» с 18 этажами. Так же, как и ресторан «Дождливого ветра», он входил в тройку лучших в этом городе. На 18 этаже сидели молодые люди и пристально наблюдали за поединком из соседнего ресторана. Появление на крыше человека в красном и Хуан Кайшеня не скрылось от их глаз. Миловидная девушка в синих одеждах захихикала. «Главный ученик, приготовься удивлять толпу и в этот раз». Тот покачал головой. «Это вряд ли. Этот Ечень и Мужун Цинчен очень сильны. Возможно, то, что они нам только что продемонстрировали, не является их пределом. Главный ученик, зачем скромничать? Этой девушкой была сестра Фэн Йинжоу, Цинчжу, а молодой человек, к которому она обращалась, был тот самый Лин Ханье, лучший ученик снежной школы. И сейчас Цинчжу состроила недовольную мину, чтобы показать, как ей не нравится то, что он только что сказал». Лин Ханье рассмеялся. «У этой девочки что на уме, то и на языке». Фэн Йинжоу нахмурилась. «Как всегда, выглядела она великолепно. Цинчжу, мы прибыли на чаепитие, потому следи, что говоришь, и не нужно отрицать очевидное». «Знаю». Поднявшись, Лин Ханье сказал: «Хорошо, мы уже слишком долго прохлаждаемся в городе. Пора подготовиться в путешествие. Господа, я Лумин из горного региона. Меня там называют небесным летуном. Я впервые здесь и очень рад с вами познакомиться. Я Сунь Пен с горного региона. Мне хотелось бы познакомиться с вами. Вы тоже прибыли на чаепитие? Давайте пойдем туда вместе». На пятом этаже все молодые воины, которые видели представление Еченя и Мужун Цинчен, жаждали завести с ними знакомство. Большинство из них было из горного региона, который был так же непопулярен, как и Южная Рудра. 200 лет назад туда отправился какой-то воин царства жизни и смерти, но разительно изменить ситуацию не удалось. Воины из других регионов не стремились особо завести знакомство с нашими героями, потому как у них в регионах были свои звезды. Когда Ечень, Мужун Цинчен, Гуюнь и ее спутник смогли отделаться от внимания, они быстро направились в VIP-комнаты пятого этажа, чтобы их точно никто не побеспокоил. Рассевшись по местам, Гуюнь первая начала диалог. «Не ожидала увидеть вас здесь. Похоже, репутация громовой принцессы сильно возросла. Все хотят приехать, чтобы повстречаться с ней». Ечень и Мужун Цинчен тихонько переглянулись. Они и не рассчитывали, что попадут именно в гробницу грома и ничегошеньки не слышали о чаепитии. Но, если бы они в это время не оказались в подземном мире, то скорее всего заинтересовались этой информацией и приехали бы. Ечень спросил: «Еще есть кто из Южной Рудры?»